Глава 16. В ссыльной колонии на 100 мужчин приходится 53 женщины. Это отношение правильно только для населения, живущего в избах. Есть же еще мужчины, ночующие в тюрьмах, и холостые солдаты, для которых необходимым предметом для удовлетворения естественных потребностей, как выразился когда-то один из здешних начальников, служат все те же ссыльные или прикосновенные к ссылке женщины. Но если при определении состава населения колонии пополам и по семейному положению следует брать в расчет и этот разряд людей, то не иначе, как с оговоркой. Они, пока живут в тюрьмах или казармах, смотрят на колонию лишь с точки зрения потребностей. Их визиты в колонию играют роль вредного внешнего влияния, понижающего рождаемость и повышающего болезненность, и притом случайного, которое может быть больше или меньше, смотря по тому, на каком расстоянии от селения находится тюрьма или казарма. Это то же, что в жизни русской деревни золотородцы, работающие по соседству на железной дороге. Если взять огулом всех мужчин, включая тюрьму и казармы, то 53 сократится приблизительно наполовину, и мы получим отношение 100 к 25. Как немалые цифры, 53 и 25, но для молодой ссыльной колонии, развивающейся к тому же при самых неблагоприятных условиях, их нельзя признать слишком низкими. В Сибири женщины среди каторжных и поселенцев составляют менее 10%. А если обратиться к нерусской депортационной практике, то встретим там колонистов, уже почтенных фермеров, которые до такой степени не были избалованы в этом отношении, что с восторгом встречали проституток, привозимых из метрополии, и платили судовщикам 100 фунтов табаку за каждую. Так называемый женский вопрос на Сахалине поставлен безобразно, но менее гадко, чем в западноевропейских ссыльных колониях в первое время их развития. На остров поступают не одни только преступницы и проститутки. Благодаря главному тюремному управлению и добровольному флоту, которым вполне удалось установить скорое и удобное сообщение между европейской Россией и Сахалином, задача жен и дочерей, желающих следовать за мужьями и родителями в ссылку, значительно упростилась. Не так еще давно одна добровольно следовавшая жена приходилась на 30 преступников. В настоящее же время присутствие женщин свободного состояния стало типическим для колонии, и уже трудно вообразить, например, Рыковское или Новомихайловку без этих трагических фигур, которые ехали жизнь мужей поправить и свою потеряли. Это, быть может, единственный пункт, по которому наш Сахалин в истории ссылки займет не последнее место. Начну с каторжных женщин. К 1 января 1890 года во всех трех округах преступницы составляли 11,5% всего числа каторжных. С колонизационной точки зрения эти женщины имеют одно важное преимущество. Они поступают в колонию в сравнительно молодом возрасте. Это в большинстве женщины с темпераментом, осужденные за преступления романтического и семейного характера. За мужа пришла, за свекровь пришла. Это все больше убийцы, жертвы любви и семейного деспотизма. Даже те из них, которые пришли за поджог или подделку денежных знаков, несут в сущности кару за любовь, так как были увлекаемы в преступления своими любовниками. Любовный элемент играет в их печальном существовании роковую роль и до суда, и после суда. Когда их везут на пароходе в ссылку, то между ними начинает бродить слух, что на Сахалине их против воли выдадут замуж, и это волнует их. Был случай, когда они обратились к судовому начальству с просьбой походатайствовать, чтобы их не выдавали насильно. Лет 15-20 назад каторжные женщины по прибытии на Сахалин тотчас же поступали в дом терпимости. На юге Сахалина, писал Власов в своем отчете, женщины за неимением особого помещения помещаются в здании пекарни. Начальник острова Деприрадович распорядился обратить женское отделение тюрьмы в дом терпимости. О каких-либо работах не могло быть и речи, так как только провинившиеся или не заслужившие мужской благосклонности попадали на работу в кухне, остальные же служили потребностям и пили мертвую. И в конце концов женщины, по словам Власова, были развращаемы до такой степени, что в состоянии какого-то ошеломления продавали своих детей за штоф спирта. Теперь, когда прибывает партия женщин в Александровск, то ее прежде всего торжественно ведут с пристани в тюрьму. Женщины, согнувшись под тяжестью узлов и котомок, плетутся по шоссе, вялые, еще не пришедшие в себя от морской болезни, а за ними, как на ярмарке за комедиантами, идут целые толпы баб, мужиков, ребятишек и лиц, причастных к канцеляриям. Картина, похожая на ход сельдей в Аниве, когда вслед за рыбой идут целые полчища китов, тюленей и дельфинов, желающих полакомиться икряною селедкой. Мужики-поселенцы идут за толпой с честными простыми мыслями. Им нужна хозяйка. Бабы смотрят, нет ли в новой партии землячек. Писарям же и надзирателям нужны девочки. Это обыкновенно происходит перед вечером. Женщин запирают на ночь в камере, заранее для того приготовленной, и потом всю ночь в тюрьме и в посту идут разговоры о новой партии, о прелестях семейной жизни, о невозможности вести хозяйство без бабы и тому подобное. В первые же сутки, пока еще пароход не ушел в Корсаковск, происходит распределение вновь прибывших женщин по округам. Распределяют александровские чиновники, и потому округ их получает львиную долю в смысле и количества, и качества. Немного поменьше и похуже получает ближайший округ Тымовский. На севере происходит тщательный выбор. Тут, как на фильтре, остаются самые молодые и красивые. Так что счастье жить в Южном округе выпадает на долю только почти старух и таких, которые не заслуживают мужской благосклонности. При распределении вовсе не думают о сельскохозяйственной колонии, и потому на Сахалине, как я уже говорил, женщины распределены по округам крайне неравномерно, и при том, чем хуже округ, чем меньше нужды на успехи колонизации, тем больше в нем женщин. В худшем, Александровском, на 100 мужчин приходится 69 женщин в среднем. В Тымовском – 47 и в лучшем Корсаковском – только 36. Из женщин, выбранных для Александровского округа, часть назначается в прислуги к чиновникам. После тюрем, арестантского вагона и пароходного трюма в первое время чистые и светлые чиновницкие комнаты кажутся женщине волшебным замком, а сам барин – добрым или злым гением, имеющим над нею неограниченную власть. Скоро, впрочем, она свыкается со своим новым положением, но долго еще потом слышится в ее речи тюрьма и пароходный трюм. «Не могу знать, кушайте, ваше высокоблагородие». Точно так. Другая часть женщин поступает в гаремы писарей и надзирателей. Третья же, большая, в избы поселенцев, причем женщин получают только те, кто побогаче и имеет протекцию. Женщину может получить и каторжный, даже из разряда испытуемых, если он человек денежный и пользуется влиянием в тюремном мирке. В Корсаковском посту вновь прибывших женщин тоже помещают в особый барак. Начальник округа и смотритель поселений вместе решают, кто из поселенцев и крестьян достоин получить бабу. Преимущество дается уже устроившимся, домовитым и хорошего поведения. Этим немногим избранникам посылается приказ, чтобы они в какой-то день и час приходили в пост, в тюрьму, за получением женщин. И вот в назначенный день по всему длинному тракту от Найбучи до поста, там и сям, встречаются идущие к югу, как их здесь не без иронии величают, женихи или молодые. Вид у них какой-то особенный, в самом деле жениховский. Один нарядился в красную кумачевую рубаху, другой в какой-то необыкновенной плантаторской шляпе, третий в новых блестящих сапогах с высокими каблуками, купленных неизвестно где и при каких обстоятельствах. Когда все они приходят в пост, их впускают в женский барак и оставляют тут вместе с женщинами. В первые четверть полчаса платится необходимая дань смущению и чувству неловкости. Женихи бродят около нар и молча и сурово поглядывают на женщин. Те сидят, потупившись. Каждый выбирает, без кислых гримас, без усмешек, а совершенно серьезно относясь по человечеству и к некрасоте, и к старости, и к арестантскому виду, он присматривается и хочет угадать по лицам, какая из них хорошая хозяйка. Вот какая-нибудь молодая или пожилая показалась ему, он садится рядом и заводит с нею душевный разговор. Она спрашивает, есть ли у него самовар, чем крыта у него изба, тесом или соломой. Он отвечает на это, что у него есть самовар, лошадь, телка по второму году и изба крыта тесом. Только уж после хозяйственного экзамена, когда оба чувствуют, что дело кончено, она решается задать вопрос, а обижать вы меня не будете? Разговор кончается. Женщина приписывается к поселенцу такому-то, в селении такое-то, и гражданский брак совершен. Поселенец отправляется со своей сожительницей к себе домой, и для финала, чтобы не ударить лицом в грязь, нанимает подводу, часто на последние деньги. Дома сожительница первым делом ставит самовар, и соседи, глядя на дым, с завистью толкуют, что у такого-то есть уже баба. Каторжных работ для женщин на острове нет. Правда, женщины иногда моют полы и в канцеляриях, работают на огородах, шьют мешки, но постоянного и определенного, в смысле тяжких, принудительных работ, Ничего нет. И, вероятно, никогда не будет. Каторжных женщин тюрьма совершенно уступила колонии. Когда их везут на остров, то думают не о наказании или исправлении, а только об их способности рожать детей и вести сельское хозяйство. Каторжных женщин раздают поселенцам под видом работниц на основании статьи 345 Устава о ссыльных, которая разрешает незамужним ссыльным женщинам пропитываться услугою в ближайших селениях старожилов, пока не выйдут замуж. Но эта статья существует только для прикрышка от закона, запрещающего блуд и прелюбодеяние, так как каторжная или поселка, живущая у поселенца, не батрачка прежде всего, а сожительница его, незаконная жена с ведомой согласия администрации, в казенных ведомостях и приказах жизни ее под одной крышей с поселенцем отмечается как совместное устройство хозяйства или совместное домообзаводство. Он и она вместе называются свободной семьей. Можно сказать, что за исключением небольшого числа привилегированных и тех, которые прибывают на остров с мужьями, все каторжные женщины поступают в сожительницы. Это следует считать за правило. Мне рассказывали, что когда одна женщина во Владимировке не захотела идти в сожительницы и заявила, что она пришла сюда на каторгу, чтобы работать, а не для чего-нибудь другого, то ее слова будто бы привели всех в недоумение. Местная практика выработала особенный взгляд на каторжную женщину, существовавшей, вероятно, во всех ссыльных колониях. Не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного. Поселенцы селения Сиска подали окружному начальнику такое прошение. «Просим покорнейше ваше высокоблагородие отпустить нам рогатого скота для млекопитания в вышеупомянутую местность и женского пола для устройства внутреннего хозяйства». Начальник острова, беседуя в моем присутствии с поселенцами селения Ускова и давая им разные обещания, сказал, между прочим, «И насчет женщин вас не оставлю». «Нехорошо, что женщин присылают сюда из России не весной, а осенью», — говорил мне один чиновник. «Зимой у бабе нечего делать, она не помощница мужику, а только лишний род. Потому-то хорошие хозяева берут их осенью неохотно». Так рассуждают осенью о рабочих лошадях, когда предвидятся зимою дорогие кормы. Человеческое достоинство, а также женственность и стыдливость каторжной женщины не принимаются в расчет ни в каком случае. Как бы подразумевается, что все это выжжено в ней ее позором или утеряно ею, пока она таскалась по тюрьмам и этапам. По крайней мере, когда ее наказывают телесно, то не стесняются соображением, что ей может быть стыдно. Но унижение ее личности все-таки никогда не доходило до того, чтобы ее насильно выдавали замуж или принуждали к сожительству. Слухи о насилиях в этом отношении такие же пустые сказки, как виселица на берегу моря или работа в подземелье. К сожительству не служат помехой ни старость женщины, ни различие вероисповеданий, ни бродяжеское состояние. Сожительниц, имеющих 50 и более лет, я встречал не только у молодых поселенцев, но даже у надзирателей, которым едва минуло 25. Бывает, что приходят на каторгу старуха, мать и взрослая дочь, обе поступают в сожительницы к поселенцам, и обе начинают рожать как бы вперегонку. Католики, лютеране и даже татары и евреи нередко живут с русскими. В Александровске, в одной избе, я встретил русскую бабу в большой компании киргиз и кавказцев, которым она прислуживала за столом, и записал ее сожительницей татарина, или, как она называла его, чеченца. В Александровске всем известный здесь татарин Кирбалай живет с русскою Лопушиной и имеет от нее троих детей. Бродяги тоже устраиваются на семейную ногу, и один из них, бродяга Иван, 35 лет, в Дербинском, даже заявил мне с улыбкой, что у него две сожительницы, одна здесь, другая по билету в Николаевске. Иной поселенец живет с женщиной, не помнящей родства уже лет 10, как с женой, а все еще не знает ее настоящего имени и откуда она родом. На вопрос, как им живется, поселенец и его сожительница обыкновенно отвечают «хорошо живем». А некоторые каторжные женщины говорили мне, что дома в России от мужей своих они терпели только озорства, побои, да попреки куском хлеба. А здесь, на каторге, они впервые увидели свет. Слава богу, живу теперь с хорошим человеком, он меня жалеет. Ссыльные жалеют своих сожительниц и дорожат ими. Здесь, за недостатком женщин, мужик сам и пашет, и стряпает, и корову доит, и белье подчиняет, говорил мне барон А.Н. Корф. И уж если к нему попадет женщина, то он крепко держится за нее. Посмотрите, как он наряжает ее. Женщина у ссыльных пользуется почетом. что, впрочем, не мешает ей ходить с синяками», — прибавил от себя генерал Кононович, присутствовавший при разговоре. «Бывают и ссоры, и драки, и дело доходит до синяков, но все же поселенец учит свою сожительницу с опаской, так как сила на ее стороне. Он знает, что она у него незаконная и во всякое время может бросить его и уйти к другому. Понятно, что ссыльные жалеют своих женщин не из одной только этой опаски, как не просто складываются на Сахалине незаконные семьи, но и им бывает не чужда любовь в самом ее чистом, привлекательном виде. В Дуэ я видел сумасшедшую, страдающую эпилепсией каторжную, которая живет в избе своего сожителя, тоже каторжного. Он ходит за ней, как усердная сиделка. И когда я заметил ему, что, вероятно, ему тяжело жить в одной комнате с этой женщиной, то он ответил мне весело: «Ничего, ваше высокоблагородие, по человечности». В Новомихайловке у одного поселенца сожительница давно уже лишилась ног и день и ночь лежит среди комнаты на лохмотьях, и он ходит за ней. И когда я стал уверять его, что для него же было бы удобнее, если бы она лежала в больнице, то и он тоже заговорил о человечности. С хорошими и заурядными семьями вперемешку встречается и тот разряд свободных семей, которому отчасти обязан такой дурной репутацией ссылочный женский вопрос. В первую же минуту эти семьи отталкивают своей искусственностью и фальшью и дают почувствовать, что тут в атмосфере испорченной тюрьмою и неволей семья давно уже сгнила, а на месте ее выросло что-то другое. Много мужчин и женщин живут вместе, потому что так надо, так принято в ссылке, сожительства стали в колонии традиционным порядком. И эти люди, как слабые и безвольные натуры, подчинились этому порядку, хотя никто не принуждал их к тому. Хохлушка лет 50 в Новомихайловке, пришедшая сюда с сыном, тоже каторжным, из-за невестки, которая была найдена мертвой в колодце, оставившая дома старика мужа и детей, живет здесь с сожителем, и, по-видимому, это само ей гадко, и ей стыдно говорить об этом с посторонним человеком. Своего сожителя она презирает и все-таки живет с ним и спит вместе. Так надо в ссылке. Члены подобных семей чужды друг другу до такой степени, что как бы долго они ни жили под одной крышей, хотя бы 5-10 лет, не знают, сколько друг другу лет, какой губернии и как по отчеству. На вопрос, сколько ее сожителю лет, баба, глядя вяло и лениво в сторону, отвечает обыкновенно: «А черт его знает». Пока сожитель на работе или играет где-нибудь в карты, сожительница валяется в постели, праздная, голодная. Если кто-нибудь из соседей войдет в избу, то она нехотя приподнимется и расскажет, зевая, что она за мужа пришла, невинно пострадала, его черта хлопцы убили, а меня в каторгу. Сожитель возвращается домой, делать нечего, говорить с бабой не о чем, самовар бы поставить, да сахару и чаю нет. При виде валяющейся сожительницы чувство скуки и праздности, несмотря на голод и досаду, овладевает им. Он вздыхает и тоже булт их в постель. Если женщины из таких семей промышляют проституцией, то сожители их обыкновенно поощряют это занятие. В проститутке, добывающей кусок хлеба, сожитель видит полезное домашнее животное и уважает ее, то есть сам ставит для нее самовар и молчит, когда она бранится. Она часто меняет сожителей, выбирая тех, кто побогаче или у кого есть водка, или меняет просто от скуки для разнообразия. Каторжная женщина получает арестантский пай, который она съедает вместе с сожителем. Иногда этот бабий пай служит единственным источником пропитания семьи. Так как сожительница формально считается работницей, то поселенец платит за нее в казну. Как за работницу, он обязуется свести пудов 20 груза из одного округа в другой или доставить в пост десяток бревен. Это формальность, впрочем, обязательно, только для поселенцев-мужиков, и не требуется от ссыльных, которые живут в постах и ничего не делают. Отбывший срок, каторжная женщина перечисляется в поселенческое состояние и уже перестает получать кормовое и одежное довольствие. Таким образом, на Сахалине перевод в поселке совсем не служит облегчением участи. Каторжницам, получающим от казны пай, живется легче, чем поселкам. И чем дольше срок каторги, тем лучше для женщины. А если она бессрочная, то это значит, что она обеспечена куском хлеба бессрочно. Крестьянские права поселка получает обыкновенно на льготных основаниях через 6 лет. Женщин свободного состояния, добровольно пришедших за мужьями, в настоящее время в колонии больше, чем каторжных женщин, а ко всему числу ссыльных женщин они относятся как 2 к 3. Я записал 697 женщин свободного состояния, каторжных женщин, поселок и крестьянок было 1041, значит, свободные в колонии составляют